какие-то вещи, над которыми Бог работает в жизни, с этим борешься, и как бы победы нет, и не мог понять, в чем дело. А знаете, я замечаю, что очень много верующих живут подобным образом, и некоторым даже в конечном итоге это надоедает, и человек машет рукой и говорит: я не хочу больше лицемерить, я буду жить, как вот я живу. В таком состоянии человек может жить годами, вот как бы под этим прессингом, да? Это была и моя проблема. Это моя проблема, да? Поговорим о верующих, поговорим просто о ищущих Бога. Огромное количество людей. Я проводил соцопрос на улице, общаясь с людьми. В чем заключается вера? Вера, с их точки зрения, заключается в том, ну да, все, я верю в Иисуса. Но в чем заключается вера? В том, что я буду стараться делать добро и стараться не грешить. Когда задаешь вопрос, как у вас это получается, ну я стараюсь, не получается, да, спотыкаешься, та же самая ситуация, понимаете? И когда касаешься каких-то таких больных тем, очень часто люди даже как бы не хотят об этом говорить, потому что эта тема для них больная. Почему? Потому что они понимают, что они не достигли того, что должно быть. Вернемся обратно, вернемся к началу, вернемся к благодати. Вообще, я хочу сказать, в этой системе ценностей я верю во Христа, буду стараться делать добро, буду стараться не грешить, фактически нет ничего христианского. Почему вы замените Христа на Будду, к примеру, или замените Христа на Магомета? Что поменяется? Это будет религия, когда человек пытается своими силами чего-то достичь. И знаете, дьявол убедил очень многих людей, что именно это и есть вера в Бога. И больше 90% вы выйдете на улицу и поговорите с людьми, теми людьми, которые ходят в церковь, допустим, в православную, в разные церкви, да, и для них это, вот больше 90% людей, да, они вам скажут, что именно в этом заключается вера в Бога. Но это вообще не христианство, друзья. Давайте сейчас вернемся к основам, вернемся к благодати. В чем суть Нового Завета? Суть Нового Завета в том, что ни один из нас самостоятельно не может себя спасти. Что значит спасти? Вообще слово греческое «спасение», да, оно подразумевает исцеление, оно подразумевает восстановление, оно подразумевает восстановление вообще всего круга жизни человека. Не только вечного спасения, да? Хорошо, вот, допустим, я человек, да? Вот что мне надо заплатить Богу для того, чтобы были прощены грехи? Что надо заплатить Богу за то, чтобы жизнь моя была преобразовано, да, чтобы я жил счастливо и так далее. Друзья, у нас нет такой цены, да? Что делает Христос? Он идет на крест, полюбив нас. И происходит там вот эта самая замена. Я сейчас говорю старые вещи, друзья, с которых мы все начинали. Но проблема в том, что мы начинали благодатью, а потом через некоторое время говорим, ну, мы уже вроде выросли, надо нам больше заповедей соблюдать и так далее. Окунаемся в это и понимаем, что что-то теряем. Произошла на кресте замена. Христос забрал на себя все, что заслужили мы, все проклятия, все болезни, все наши грехи. Весь мой грех был вменен Христу, когда Он был на кресте. Он под этим грехом умер, воскрес на третий день, подразумевая то, что этот грех зачеркнут. Все, жертва была принесена. И дает нам в подарок, бесплатно, в подарок, что Он дает? Он дает Духа Святого, Он дает хождение в Святом Духе, Он дает царское достоинство, потому что мы становимся членами Его семьи, Он нас усыновил, у нас внутри другое достоинство. И то, о чем я хотел бы сегодня поговорить, Он дает нам свою праведность, она вменяется. Не мы ее достигаем своими усилиями, там, исполнением заповедей, она вменяется. Бог Отец смотрит на нас и видит праведность Христа. Вот об этом я сегодня хотел особенно поговорить, чтобы мы вот в этом углубились. И это дается поверившему в Христа по благодати, даром, в подарок. Знаете, когда ученики получили Духа Святого, Христос говорил, да, Дух Святой пребывает с вами, но будет момент, когда Он в вас будет. Что надо заплатить человеку, чтобы получить Духа Святого? Нет у нас такой цены. Когда получили апостолы Духа Святого? Когда Иисус воскрес, когда Он уже заплатил за это, говорит, смотрите, теперь как я жил, теперь вы так можете жить, я вам это даю, этот уровень жизни, я вам это даю. И пришел Дух Святой, да? Потому что Иисус заплатил за это на кресте. Хождение в Духе Святом, ответы на молитву так, как Бог Отец отвечал бы Иисусу. Это дается нам по праву, да? Это как часть той благодати, того подарка, который Бог дает. И за этот подарок платить не надо. Знаете, для того, чтобы мы как бы глубже в это вникли, потому что это очень серьезная вещь, потому что я лично очень долго жил под осуждением. Ну да, я не доделываю того, чего надо доделать. Надо еще больше служить Богу, а чтобы сил, допустим, так делать, сил нет. И вот находишься вот в этом состоянии и думаешь, что Бог гневается, да, и вот что-то происходит. Мы сейчас поглубже в это копнем, и мы это раскроем вообще, что к чему. Друзья, я надеюсь, это просто то, о чем мы сегодня поговорим, освободит вас также, если кто-то в этом нуждается, как это освободило меня. Несколько иллюстраций из Ветхого Завета. Когда человек согрешал, он должен был взять агнца без порока, да, беспорочного, привести к священнику и, ну, и сказать: так и так, я согрешил. Что было дальше? Дальше священник изучал грех? Нет. Он изучал, насколько беспорочен агнец. И если агнец оказывался беспорочным, совершалось жертвоприношение, и человек был оправдан. А праведность агнца, беспорочность агнца передавалась человеку, его греховность как бы ложилась на этого агнца. Это иллюстрация, которая показывает то, что Иисус сделал. Вопрос в том, насколько беспорочен агнец. И эта беспорочность передается человеку, который этого не заслуживает. Другой пример. Были первосвященники в Ветхом Завете, да? Они раз в год входили во святое святых, то есть в особое место, да, в присутствие Бога. Они там приносили жертву. Знаете, были случаи, когда первосвященники там умирали, потому что они как бы были недостойны. Даже бывали случаи, когда привязывали веревку на всякий случай, если что, вытащить. Мысль какая? Если первосвященник оставался живым, значит, жертва принесена и народ оправдан. Если мы читаем книгу «Послание к евреям», Христос – первосвященник, который находится сейчас во святом святых и является нашим первосвященником. То, что он жив, говорит о том, что народ принят. Давайте поговорим об Аврааме. Авраам – это тот первый человек, которому Бог вменил праведность. Я хочу подчеркнуть, праведность, которая настоящая праведность, это не та, которая нами достигается путем наших усилий, а та, которая дается свыше Богом. Ну, кто знает историю Авраама? Бог объявил его праведным. А интересно, знаете, если мы посмотрим на ситуации, которые происходили в его жизни, у многих вопрос, большой-большой вопрос возникнет, а праведен ли он? Приходит он в Египет и говорит своей жене: знаешь, ты женщина красивая, ты скажи, пожалуйста, что ты моя сестра. Знаете, мотив такой, чтобы хорошо, говорит, мне было, и чтобы жива была душа моя. Хороший мотив, да? Дальше ситуация, что Бог приходит. Интересно, Бог приходит к кому? Он приходит к Аврааму и говорит: Авраам, ты солгал. Нет. Он приходит к фараону и разбирается с фараоном. Бог, ты не к тому пришел, по-моему. Потому что Авраам был праведник, он запечатлен Богом. Бог объявил, поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Бог приходит и разбирается с фараоном, так что фараон там надарил подарков Аврааму, так что Авраам стал богат, и отправил. И что дальше? Проходит 20 лет. Авраам научился чему-нибудь? В другом городе, там был царь Авимелех. Та же самая ситуация. Скажи, что ты сестра моя. Люди похвалили Сару. Кстати, Саре было уже очень много лет. Интересно, как она выглядела в то время. Приходит ночью Бог к Авимелеху и говорит: все, смерть, все, тебе, ты попал-то, друг, все, ты умрешь. Представьте ситуацию. Он начинает говорить: да, Боже, я как бы, ну, я в простоте сердца и вот и так далее. Он говорит: верни жену мужу. То есть Авимелех не касался ее, да? Но там как бы ее взяли, там, приготовляя, так скажем, в жену этому царю, да? Вот, он ее не касался и так далее. Он сказал: верни жену мужу и скажи, чтобы он помолился о тебе, как бы, и ты исцелишься, потому что он мой пророк. Авраам лжет. Да? А Бог меняет ему это в праведность. Не это в праведность, а то, что он верит. И он говорит: это мой пророк, это мой человек. Интересное дело. Авраам помолился, Бог исцелил этого Авимелеха там и многих там, скажем так. Вот такая интересная ситуация. Если мы посмотрим дальше, кому Бог дальше вменял в праведность его жизнь, да? Не то, что он своими делами там по закону пытался. Следующий пример интересный. Из Иерихона была такая блудница Раав. Как она оправдалась? Именно написано «оправдалась», она получила праведность. Она спрятала израильтян, которые пришли в Иерихон, и как бы их, в общем, спасла им жизни, да? И написано, она оправдалась. Вы знаете, интересно, если мы откроем в Евангелии от Матфея родословную Иисуса Христа, там три женщины, да? Интересные женщины. У две из них были проблемы с блудом, а третья была моавитянка, Руфь. Вы знаете, сейчас вот я открою одно место в Писании, мы немножко над этим поразмышляем, хорошо? Просто вот как одно с другим связано. Как это вообще может связываться быть? Второзаконие, 23 глава, из закона, читаем. Я когда читал эти слова в Ветхом Завете, у меня, откровенно говоря, мурашки были по телу, и как бы я думал, боже мой, страшно. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки. Интересное дело. Руфь, Фомарь, проблемы с блудом. Они не только вошли в общество Господне, они вошли в родословие Иисуса Христа. И, например, когда мы читаем книгу Руфь, которая была моавитянкой, которая тоже вошла в общество Господне, мы читаем в конце о том, что Бог ее, люди ее благословляют, благословит тебя Господь, как Он благословил, в том числе Фомарь, которая родила Иуде детей, как Он благословил ее дом. Так интересное дело. А знаете почему? Даже родословная Иисуса Христа полна благодати. И люди в то время жили по благодати. Даже когда был закон, спасались они благодатью. Знаете, это история полного прощения, полного восстановления. Суть обмана, в которой нас дьявол улавливает. Мы, конечно, знаем, вот есть закон, Ветхий Завет, да? Есть благодать. Дьявол, в первую очередь, старается украсть у нас понимание благодати, и происходит своего рода смешение закона с благодатью. Ну да, мы вроде верим в Иисуса, но, Боже, я согрешил, Боже, прости меня, я буду стараться больше не грешить. Человек прилагает свои усилия, пробуксовка какая-то получается, и часто сам не понимает. А знаете, почему получается? Почему дьяволу так важно убедить вас, убедить меня, что я грешник? Обратите на это внимание. Он обвинитель. В чем его обвинение? Чаще всего это обвинение начинается с буквы «я», да? Как бы я сам на себя смотрю и говорю, «Эх, Юра, Юра, какие ты вот и это, и то». Почему? Почему так важно убедить нас, что мы грешники, да? Да очень просто. Когда мы убеждены в том, что мы грешники, мы грешим дальше. Это как бы, ну, естественно. Хотя мы обмануты. Хотя даже, находясь в таком состоянии, и даже где-то согрешая, мы вдруг видим, мы ожидаем, ну, сейчас Бог меня по голове за мой грех, а вместо этого приходит благословение, и мы тогда вообще ничего не понимаем, что происходит. Знаете, с точки зрения Бога вы остались праведником, потому что вы приняли праведность в Иисусе Христе. Друзья, мы так сильно не понимаем, я так сильно не понимал Христа. Давайте посмотрим, как вот просто несколько эпизодов его жизни. Он приходит в тот же Иерихон, мытарь Закхей, которого все ненавидели в этом городе. Он говорит, я приду в твой дом, я буду с тобой как бы, ну, обедать и так далее. Написано, все люди, которые были вокруг, возроптали вообще, что он вошел к грешному человеку. Что происходит там? Сидит Иисус, сидит Закхей, сидят Петр там и другие апостолы. Вот Иисус обращается к Петру, вот он обращается к Закхею, и вдруг Закхей понимает, что его принимают, он часть этого всего, и вдруг какое-то что-то происходит внутри него, он встает и говорит, Боже, да я там, кого обидел, воздам вчетверо, все, я как... Что произошло? Вот эта доброта Христа, она купила его, она изменила его. Вот здесь этот переворот произошел. Приходит Христос и не осуждает его, говорит, а я тебя люблю. И все, и переворот происходит. Другой пример. В другом доме приходит блудница, ломает этот сосуд с миром, выливает ему на ноги, отирает своими волосами, целует ноги. Там фарисей был, он подумал в себе, говорит, если бы он знал, что это за женщина, он бы... А Иисус потом объясняет, он говорит, знаешь, кому много прощается, много любит. Знаете, вот это была внешняя ситуация, мы не видим, что было до этого. И как Иисус отнесся к этой женщине, что в результате этого был этот поступок? Его отношение, друзья, Иисус – друг мытарей и грешников. И даже когда мы оступаемся, даже когда что-то происходит в нашей жизни, дьявол говорит: слушай, ну ты согрешил, как ты теперь можешь пойти к нему? Все. Друзья, если мы больные, мы тем более нуждаемся во враче. Вот такой Христос. Третья ситуация. Толпа идет, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет. По идее, если так подходить с точки зрения Ветхого Завета, ей никаким образом туда вообще даже соваться нельзя было. Потому что по закону, если она нечиста, она как бы, ну, даже до чего-то дотрагиваясь, как бы делая это нечистым. Она говорила себе: я только до края одежды дотронусь. Она, знаете, она хотела это сделать украдкой. Дотронуться и быстренько в толпе затеряться, все, чтобы никто этого не видел. Христос останавливает, он ее видит. Знаете, чтобы она не подумала, что она какое-то благословение украла у Христа, знаете, вот схватила и убежала. У него было больше, чем просто это исцеление. Он ее остановил для того, чтобы дать что-то еще большее. Он говорит: черь, дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире. То есть, понимаешь, ты не украла, я тебе это даю, и я рад, что ты дерзнула взять от меня это и получить от меня. Вот такой наш Христос. И знаете, когда в нашей жизни, в моей жизни происходит эта смесь, как бы суррогат, да, благодати, учение о благодати, то, что вот произошла эта замена. То есть весь мой грех был на Христе. И все то, что Он заслужил своей праведной жизнью, Он дает это в подарок, и мы можем этим жить. Смешивается с законом. Что получается? Фактически получается закон. Что происходит? Давайте я покажу, как человек на это ловится. Я рассуждаю сам себе: я согрешил. И раз я согрешил, значит, я грешник. Раз я грешник, значит, мне надо стать праведным. Самому стать праведным, да? Значит, раз мне надо стать праведным, значит, я буду прилагать усилия, чтобы это делать. Отодвигаю то, что Христос сделал для меня, да? И своими силами пытаюсь... Видите, где происходит эта ловушка? Как относиться к себе? Знаете, чтобы не быть голословным, давайте почитаем сейчас Писание, чтобы вот об этой праведности, которая вменяется нам, чтобы вы не думали, что, знаете, ну я что-то свое там придумал и так далее, да? Посланием к римлянам. Если вы хотите, вы дома можете более подробно это все прочитать, потому что здесь более подробно все расписано, но мы остановимся просто на нескольких моментах. Послание римлянам, 3 глава. В 3 главе апостол Павел описывает, что ни один человек не исполнил закон. И говорит: все мы, у всех у нас гортань, как открытый гроб, там, языком своим, там, как язык змей, там, и так далее. Там, хорошо это все расписывает. И подводит итог, это вот с 20 стиха. «Потому что делами закона», то есть попытаться самому оправдаться пред Богом, «не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия». Знаете, я немножко остановлюсь. Вот здесь дальше идут слова «правда», «праведность», «оправдание». В принципе, это как бы... Вот, ну, я немножко залез в греческий, посмотрел, да? Одно и то же слово, один и тот же корень, немножко изменяются как бы, ну, смысл, да? Давайте я немножко по-другому это прочту, да? «Ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Праведность Божья во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая праведность или оправдание даром, по благодати Его, искуплением, выкупом во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения к Божию, к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и делающим праведным верующего в Иисуса». Смотрите, фактически, что говорится? Бог говорит: я праведен, и я тебя оправдываю с точки зрения своей праведности. Вы понимаете, когда Иисус умер на кресте, очень важный момент, Он расплатился за наши грехи по справедливости Божьей, по-настоящему. И знаете, изъявляя гнев к нам сегодня, если мы верующие, если мы доверились Христу, если мы живем по Новому Завету, с точки зрения Бога было бы несправедливым излить гнев на нас за наш грех, потому что Он уже излил его на Иисуса. Дальше. 4 глава про Авраама. Я немножко вкратце рассказал, да, но смысл тот же самый. Павел говорит, что, чем оправдался Авраам? Делами ли? Нет, не делами. Он поверил в Богу. И от этого пришла праведность Божия в его жизнь. А дальше читаем. 4 глава, с 22 стиха. «Потому и вменилось ему, то бишь Аврааму, в праведность». Ну, как раз вот я под итог того, что мы говорили. «А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». То есть получение вот этой праведности. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого, верою, получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». И 5 глава, 17 стих. На этом я чуть-чуть поподробнее хотел бы остановиться. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного», говорится об Адаме, да, Адам согрешил, и мы его наследники, «то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности, да, дар, подарок, обратите внимание, да, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Знаете, слово «приемлющие» в греческом языке не просто «приняли» и все. «Приемлющие» – это продолжающие принимать. Это незаконченная форма. И знаете, даже там, можно так сказать, «хватающие», то есть вот выхватывающие, да, продолжающие это делать. Не просто благодать, обилие благодати. Друзья, сегодня у Бога для вас обилие благодати. Обилие благодати. Дар праведности даруется. И что в результате? Эти люди царствуют. Знаете, восстанавливается достоинство. Когда мы живем и понимаем, что Бог оправдал нас, да, у нас появляется царственное достоинство. То есть, если Бог нас усыновил, то есть, как написано, что мы стали... Христос говорит, вы теперь мои братья. Ну, меньше, естественно, да? Вот. И все вы дети одного Отца, Отца Небесного. И поэтому молитесь, Отче наш, и так далее, да? А мы вошли в царственную семью, нас усыновили. И появляется царственное достоинство в нас. Единственное, хочу сказать, проблема в том, что если человек не принял Христа в жизнь, да, если он не принял этот дар, именно как дар, с пустыми руками, нам нечем расплатиться с Богом, тогда и пытающийся, скажем так, жить своими добрыми делами, жить, исполняя заповеди, в конечном счете человек умирает, и он говорит, он живя так, он говорит, Боже, я не нуждаюсь в том, что ты сделал на кресте для меня, да? Я сам попытаюсь расплатиться с тобой. Только в этом случае человек вынужден после смерти расплачиваться за свои грехи и идти в ад. И это очень серьезно, да? Итак, если вы родились свыше, вы человек, которому Бог не вменяет греха, даже если вы согрешили. Не вменяет греха. На примере вот этих, вот о том, о чем мы сейчас говорили. Потому что это праведность, которая принимается, а не зарабатывается. И знаете, если мы начинаем мыслить, как мы, что мы праведники, мы в конечном итоге будем и внешне жить, как праведники. Если мы мыслим о том, что мы грешники, мы в конечном итоге и будем грешить. Возникает вопрос тогда, так что это, как, знаете, лицензия грешить? Если я согрешу, да, и Бог все равно смотрит на меня, как на праведника, так это лицензия грешить, я могу делать, что хочу? Вы знаете, я подойду к этому вопросу с другой стороны. Когда мы своими силами пытались справиться с грехами, у нас это получалось? У меня не получалось. Я годами боролся с какими-то вещами и не мог ничего сделать. То есть, грубо говоря, вот это не работает. А получается вот что, и про себя могу сказать. Когда мы воспринимаем себя праведником, оправданным Богом, да, получившим дар праведности, проходит очень короткое время, даже продолжая грешить, проходит очень короткое время, когда та жизнь, которой мы жили, вот греша, да, уже становится ниже нашего достоинства. Это происходит естественным образом. Знаете, вот когда мы живем Новым Заветом, вот происходит то, о чем в послании евреям написал Павел. Говорит Бог, я вложу законы мои в сердца их и в мыслях их. И вдруг мы дозреваем до того, что это все, это уже это не то, это нам не нужно, потому что тот ранг, то достоинство, которое Бог нам дал, гораздо выше того, где мы там раньше что-то делали. Поэтому живите с осознанием того, что вы праведник. Даже где-то оступаясь, даже где-то согрешая, держа это в себе, Как это делать? Приходишь к Богу: «Боже, да, я согрешил, но я знаю, что моя праведность осталась у Тебя, и Ты относишься ко мне так же, и Ты любишь меня, и Ты прощаешь меня, Ты поднимаешь меня. Я вот эту сферу доверяю Тебе, пусть в этой сфере Твоя праведность решит все». И все, и вот, вот так оно происходит. Почему? Потому что тот же Павел писал, говорит, сила греха, по-гречески динамис, сила греха – закон. То есть, как только я себе начинаю говорить, я не буду больше этого делать. Боже, прости меня, я опять согрешил, даже я верю во Христа, я опять согрешил, я не буду больше этого делать, я приложу все усилия, я сам себе ставлю закон. Сила греха – динамис, то есть динамичная сила. Он получает силу. А здесь мы читали, что мы будем царствовать. Знаете, а если мы будем царствовать в жизни, то грех не будет там царствовать. И знаете, я хочу сказать, и жизнь оживает. Вообще оживает во всех сферах. Это так прекрасно. Я говорю, вот попробовав... С этого все начиналось в моей жизни, когда я только покаялся, пришел к Богу. Жизнь прекрасна. А потом наступало что-то такое, что вот это смешение. Дьявол нас обманывает, друзья. Вот это смешение благодати с законом. Вроде... Нет такого, ну, когда вот мы видим, вот это закон, ну, понятно, да, по закону жить не надо, но когда вот это вот смешение незаметное происходит, нет, как тут сложно разграничить, где одно и другое. Полностью надеяться на то, что Христос нам дал, и то, что Он дает это даром, потому что любит нас, потому что мы Ему очень дороги. Потрясающе, как Он нас любит. Когда мы так живем, проходит некоторое время, про себя могу сказать, что реально происходит в жизни. Гораздо легче различать, что от Бога, что не от Бога в жизни. До этого как бы я под страхом, так, Боже, а вот это от Тебя или не от Тебя? Если я сделаю, вот знаете, вот какое-то вот такое давление, да? Сейчас гораздо проще различать, ага, это от Бога, это не от Бога, да? Удивляешься, как меняются отношения с людьми. Встречаешься с неверующими людьми, с которыми раньше слов не мог связать, как объяснить там. Вдруг оно само как-то идет, и какие-то контакты находятся, знаете, вот естественным образом. И ты понимаешь, что Господь сейчас что-то делает. Понимаете? Так интересно. Когда мы живем благодатью, у нас есть победа над дьяволом, победа над проблемами. Да, будут проблемы, но у нас есть победа. Просто два примера из жизни, реально. Вот просто Бог носит на руках, вот меня лично. Я занимаюсь монтажом дверей. Одна ситуация была. Там еще с одним человеком, не буду называть его, вы его знаете, неважно. Я его там учил двери ставить, он, короче, косяк один допустил. Ну, или он косяк, или потом дверь сломалась, неизвестно. Короче, дверь эту надо поменять. Поменять за мой счет, потому что я как монтажник там. Вот. Мой директор говорит, ну так и так, вот такая ситуация. Пытались ее на заводе отремонтировать, не отремонтировали, прислали сюда. Первым делом, что я делаю, я говорю, Господь, вот там денежку тебе там на благотворительность там в одну, в другую сторону, да. Вот. Я приезжаю, беру новую дверь, беру старую, распаковываю старую дверь. Нормальная дверь. Я везу старую, ставлю дверь, которую починили идеально, хорошо. А клиент говорит, да все отлично, все замечательно. Это одна ситуация. Вторая ситуация. Недавно. Неправильно я сделал замер двери железной. Ну, сантиметров на 5, на 7 ошибся, но это серьезно. Мне звонит продавщица наша с магазина и говорит, Юр, я тебе про чудо хочу рассказать. Она мне говорит. Этот человек у нас эту дверь не стал заказывать, он заказал в соседнем магазине. Приехал другой замерщик, ее перемерил. А так, если бы все было вот как вот должно было быть, то, что вот это отменился заказ, это так, ну, это, знаете, один из ста, может быть. То, что тебе это сейчас сошло с рук, а так бы ты на эту дверь попал бы. И в моей жизни, я говорю, таких ситуаций, это просто два фрагмента, их больше. Просто Бог носит на руках, реально. Когда мы так живем, мы меньше и меньше грешим, и больше и больше внутри растет желание праведности. Когда мы внутри себя понимаем, что мы праведники, оно изнутри вырастает, и мы хотим этой праведности. Растет внутри любовь к Богу и к людям, к любовь к братьям и сестрам в церкви. Знаете, если раньше для меня была проблема, ну, недостаток любви, да, надо бы больше любить, надо бы больше друг другу заботиться. Знаете, это вопрос сразу уходит, когда мы начинаем жить благодатью. Это естественным образом. Знаете, я раньше думал, в послании Иоанна написано «ходящие в свете», да, вот Иоанн писал, что есть люди, которые ходят во тьме, а есть люди, которые ходят в свете. Я почему-то раньше думал, ходить во тьме – это обязательно в грехах ходить. Знаете, ходить во тьме – это можно ходить в законе. Ходить во свете – это ходить в благодати. Ходить в том, что Христос нам подарил, в том даре, в который мы получили. И тогда естественные отношения друг с другом, естественное проявление любви друг к другу. Христос через нас начинает любить нас, друг друга, понимаете? Вопрос, в каком мы завете сегодня пред Богом? Не получилось ли вот это смешение в нашей жизни, когда мы смешали одно с другим? Знаете, вот сегодня было причастие. Это своего рода, знаете, как древо жизни. Потому что то, как Христос описал причастие, ну, я не знаю, по-моему, это вот в наше время, вот как вот тогда был поставлен херувим, чтобы ангел не мог вернуться, да, в Эдем и вкусить от древа жизни. Вот причастие – это то самое древо жизни сейчас. Потому что Христос говорит, кто будет вкушать? Вечная жизнь. Он жизнь, и не просто жизнь. Жизнь с избытком, вечная жизнь. Вот. Эти два дерева. Есть дерево жизни, есть дерево познания добра и зла. Оно не только дерево зла, оно дерево и познания добра и зла. Это как закон своего рода. От какого дерева мы вкушаем сегодня? Как перейти из одного закона в другую, из закона вообще в благодать? Да очень просто. Прийти к Богу, освободив свои руки от всего, потому что это дар, который мы можем просто принять, и нам не с чем расплатиться с Богом за тот дар, который Он нам просто дает. Прийти к Нему таким, как есть. Расскажу случай из моей жизни, моя бабушка, как она покаялась. Вот. Ну, люди, они говорили, ну, это святая. То есть, ну, она действительно, там ее дедушка там и гоняла, по-всякому там было, она всегда безропотно там все делала. Ну, люди, они говорили, ну, прям вот святая, да? И однажды мы с ней поговорили. Я говорю, вот, бабушка, вот представь, вот ты представишь пред Богом, Он тебя спросит, вот почему я тебя должен впустить к себе? Что бы ты ответила? Ну, она говорит, ну, я всю жизнь старалась людям добро делать. Я старалась не грешить. Я говорю, а зачем, если мы этим всем оправдываемся, да? Зачем тогда Христос пошел на крест? Зачем Он пошел на крест? И умер, да? Я говорю, бабушка, приди к Богу такая, как есть. Скажи, Боже, я грешница, прости меня ради того, что ты умер на кресте. Вот все, что ты мне хочешь дать, я хочу принять. Ну, своими словами. Мы с ней расстались, проходит очень короткое время. Мы с ней встречаемся, у нее глаза сияют. Она говорит, знаешь, если я знала, да, где-то Бог там есть, то теперь все, вот Он пришел в мою жизнь, я это знаю. Благодать пришла. У Бога есть благодать для каждого из нас. Я вернусь к началу проповеди. 90% людей, которые на улице, они верят в то, что вера в Бога заключается в том, что я верю в Иисуса, но я буду стараться делать добрые дела и стараться меньше грешить. Не получается, но я буду, и вдруг когда-нибудь что-нибудь меня как-то прокатит, Бог меня примет, я же стараюсь. Друзья, для этих людей у Бога уже есть прощение, за которое не надо платить. Есть жизнь, за которую не надо платить, полноценная жизнь. И у нас нет таких средств, чтобы с Богом за это расплатиться. С благодати надо начинать жить благодатью, благодатью надо продолжать. И вся наша жизнь должна быть жизнью благодати. И хочу еще раз подчеркнуть, дьявол в первую очередь будет красть вот именно то, о чем мы сегодня говорим, из наших сердец, чтобы убедить, что мы никто, и знать, звать нас никак, и у нас вообще ничего не получится, мы грешники и так далее. Мы праведники в глазах Бога. И даже когда мы думаем, что мы грешники, все, мы плохие, невозможно, Бог смотрит и говорит, ты мое любимое дитя, которого я оправдал, все, я оправдал, это твое. Давайте жить, начиная благодатью, продолжая благодатью, и пусть наша жизнь закончится благодатью. Тем, что Христос нам дал и будет давать. Принимайте, сегодня принимайте обилие благодати, которое у Него уже сегодня есть для нас. Для меня, я говорю, каждый день просто настолько интересен, настолько прекрасен. Просто вспоминается то, с чего я начинал когда-то, когда только покаялся. Вот эта первая любовь, когда чудеса происходят в жизни, когда, знаете, вот эта вот движуха такая. Я не хочу обратно, я не хочу обратно в закон. А закон может, вы знаете, вот потихонечку-потихонечку обман приходить. Следите за этим, не позволяйте обворовывать вас. Пусть Господь благословит вас.